Глава 14. По адресу, который сообщили из Мумбаи, располагался захудалый мотель под названием «Сиеста Виллидж», двухэтажное П-образное здание с внутренней парковкой, маленьким бассейном и офисом администратора. Вывеска гласила «Бесплатный Wi-Fi и кабельное ТВ». Беллард проехалась по парковке. В каждом номере было большое зеркальное окно, выходящее на центр всего комплекса. В общем, местечко было из таких, где на тумбочках по-прежнему стоят кинескопные телевизоры, намертво прикрепленные к металлическому каркасу. Наконец, Беллард нашла номер 18. Окна его были занавешены, света в комнате не было. Перед дверью стоял старенький Ford-пикап, а сразу за номером была освещенная ниша с льдогенератором и автоматом Coca-Cola в металлической клетке с двумя прорезями. В одну бросаешь деньги, из другой достаешь напитки. Проехав мимо, Беллард припарковалась за офисом администратора так, чтобы обитатель номер 18 не заметил ее автомобиля, случись ему сдвинуть штору и выглянуть в окно. Служебную машину видно за версту. Перед тем, как выйти, Беллард включила рацию и запросила данные по пикапу. Оказалось, он чист. Зарегистрирован на Джудит Нетлс в городке Пауэй, расположенном в округе Сан-Диего. За самой Нетлс тоже не числилось уголовной биографии. Уже пешком Беллард проследовала к офису, нажала на кнопку на стеклянные двери и дождалась, пока администратор не выйдет из каморки за стойкой. Жетон уже был у нее в руке, и мужчина открыл дверь. «Здрасте, я детектив Беллард из голливудского участка», — с порога начала Беллард. «Можно ли задать вам несколько вопросов?» «Вечер добрый», — ответил администратор. «Ну да, задавайте». Он сел на стул, едва сдержав зевок. На стене у него за спиной было несколько циферблатов. Часы показывали время в разных городах мира, словно в подобных мотелях бывают заграничные гости, ведущие дела по всему земному шару. Из каморки доносился звук телевизора, хохотала аудитория позднего ток-шоу. «Скажите, сегодня в номере 18 кто-то есть?» — спросила Беллард. «Да, 18-й занят», — сказал администратор. «Как зовут постояльца?» «Разве вы не должны показать ордер, прежде чем задавать такие вопросы?» Положив руки на стойку, Беллард наклонилась к мужчине. «Вы слишком увлекаетесь телевизором, тем, что стоит у вас в каморке, сэр. Мне не требуется ордер, чтобы задавать вопросы, и вам не обязательно видеть ордер, чтобы на них отвечать, нужно лишь решить, чего вы хотите. Помочь следствию или помешать работе управления полиции Лос-Анджелеса». Какое-то время администратор смотрел на нее, после чего повернул свой стул по часовой стрелке к стоящему справа от него компьютеру, нажал на пробел, и монитор ожил. Открыв список комнат мотеля, мужчина щелкнул по записи номер 18 и произнес: «Его зовут Кристофер Нетлс». «Он там один?» — спросила Беллард. «Пожалуй, регистрировался без спутников». «И давно он там живет?» Мужчина еще раз сверился с монитором. 9 дней». «Продиктуйте, пожалуйста, имя и фамилию по буквам». Все записав, Беллард сказал администратору, что скоро вернется. Взяла со стойки пару рекламных буклетов автобусного тура по голливудскому Дому звезд и сунула их под дверь, чтобы та не захлопнулась. Потом вышла на парковку и отошла подальше, так, чтобы администратор ничего не слышал. Включила рацию и запросила данные по Кристоферу Нетлсу. Он тоже оказался чист, но Беллард знала, что останавливаться на этом не стоит. Достав телефон, она позвонила дежурному голливудского участка и попросила пробить имя по общегосударственной базе преступлений. В ожидании ответа Беллард принялась расхаживать по тротуару. Заметила, что в бассейне мотеля нет воды. Вышла из-за угла офиса и снова взглянула на номер 18. За шторами по-прежнему было темно. Получше рассмотрев пикап, Беллард решила, что ему лет 20. Скорее всего, без сигнализации, так что выманить Нетлза с его помощью не получится. Наконец, дежурный сообщил, что записи по Кристоферу Нетлзу имеются. В 2014 году он был арестован за многочисленные кражи, а также взлом и проникновение в чужое жилище. Белый, 24 года, два из которых отсидел в тюрьме штата, а теперь находится на условно-досрочном. Беллард попросила дежурного соединить ее с лейтенантом Манро. «Лейтенант, это Беллард. Я в Сиеста Виллидж. Здесь вчерашний подозреваемый по коду 459 на Эль-Сентро. Можете прислать наряд?» «Могу. Все ребята были заняты в нашем районе, но теперь все тихо. Будет тебе наряд. Минут через 10». «Славно. Пусть встанут в квартале от места и включат такт 4. Я с ними свяжусь. Попробую выманить парня из номера». «Принято. Если есть имя, говори». Манро спрашивал имя на тот случай, если что-то пойдет не так, и подозреваемого придется искать без помощи Беллард. Она продиктовала лейтенанту информацию по Нэттлзу и отключилась. Перевела рацию на 4-ю тактическую частоту и вернулась в офис, где ее ждал администратор. «Как мистер Нэттлз платит за комнату?» — спросила она. «Наличными. Раз в 3 дня, за 3 дня вперед. Сейчас у него оплачено до понедельника». «Скажите, не получал ли он посылок?» «Посылок? Ну, какие-нибудь коробки, почту. Ему что-нибудь присылают?» «Честно говоря, не знаю. Я работаю по ночам. Разве что пиццу привозят. Кстати, по-моему, Нэттлз пару часов назад заказывал пиццу». «Значит, вы его видели? Знаете, как он выглядит?» «Да, он пару раз заходил ночью, платил за комнату». «Сколько ему лет?» «Не знаю, от 20 до 30. Я в таком не сильно разбираюсь». «Крупный или невысокий?» «Скорее крупный. Похоже, что ходит в качалку». «Расскажите про бесплатный Wi-Fi». «А что рассказывать? Бесплатный, вот и все». «В каждом номере свой роутер или один на весь мотель?» «Один, прямо здесь». Администратор ткнул пальцем за спину в сторону каморки. Беллард знала, что логи роутера можно будет исследовать позже, поискать доказательства, что Нэттлз пытался расплатиться за покупки с помощью карточки Лесли Энн Лантаны. Но для этого понадобится ордер, а также время и деньги отдела экономических преступлений, то есть ресурсы, несоизмеримые с важностью этого дела. Следовательно, надеяться не на кого, кроме самой Беллард или дневного детектива, работающего по взломам. «А как насчет телефонов? В номерах они есть?» «Да, у нас есть телефоны. Правда, из 2 комнат их украли, а новые мы пока не поставили». «Но в 18-м есть телефон?» «Да, есть». Кивнув, Беллард поняла, как заставить Нэттлза выйти из номера для допроса и возможного ареста. «Можете выключить свет в нише с автоматом Кока-Кола?» «Ну да, у меня здесь есть рубильник, но он один на оба этажа». «Ничего страшного, выключайте. Потом позвоните в 18-й и скажите, чтобы Нэттлз заглянул в офис». «Как это? Сейчас почти 3 часа ночи». И он указал на циферблат за спиной, мол, звонить жильцу слишком поздно. В унисон с его жестом затрещала рация. Услышав свой позывной, Беллард ответила на вызов. 6 Уильям 26. Парни, вы на месте?» «Так точно». Беллард узнала голос Смита. «Отлично. Смити надежный коп, а энтузиаст салага сойдет для подстраховки». «Хорошо, оставайтесь на месте. Когда позову, заезжайте через главный вход и никого не выпускайте. У подозреваемого серебристый Форд, F-150, родом из 90-х». «Понял, вооружен?» «Неизвестно». Для подтверждения Смит дважды щелкнул по микрофону рации. «Итак, 5 минут, — сказала Беллард. — По первому сигналу готовность, по второму выдвигайтесь». Она повернулась к администратору, тот смотрел на нее во все глаза. «Сейчас вы позвоните в 18-й и скажете Нэттлзу, что им только что интересовалась полиция», — распорядилась Беллард. «И зачем мне это делать?» — спросил администратор. «Затем, что это только что произошло, а еще затем, что вы хотите и дальше сотрудничать с полицией Лос-Анджелеса». Мужчина промолчал. Похоже, ему совсем не нравилось, что его во все это втягивают. «Послушайте», — произнесла Беллард, — «вы же не будете его обманывать. Просто объясните, что случилось, не мудрите. Скажите что-то вроде: простите, что потревожил, но вами только что интересовался детектив. Он спросит, здесь ли полиция, вы ответите: похоже, все уже уехали. Вот и все. Если будет еще задавать вопросы, скажите, что у вас звонок по другой линии. Ничего сложного». «Но с какой стати вам нужно, чтобы он про вас узнал?» — спросил администратор. Хочу, чтобы он испугался и вышел из номера. На улице будет проще к нему подойти. Дайте мне 3 минуты, потом звоните. Все ясно?» «Ну да, вроде как». «Отлично. Полицейский департамент очень признателен вам за помощь». Беллард вышла из офиса и проследовала по тротуару у дверей, пока не оказалась возле комнаты номер 18. Миновав ее, встала в нише справа от окна. Лампочка над головой была выключена, но пластиковая панель автомата ярко светилась. Беллард же требовалась не иллюминация, а укрытие. Сунув руку за автомат, она выдернула шнур питания, и ниша погрузилась во тьму. Беллард стояла в тени, ожидая, пока пройдут 3 минуты. Глянула на часы, и в этот момент за стеной между нишей и номером 18 зазвонил телефон. После 4 звонков в комнате раздался голос, приглушенный и весьма неприветливый. Беллард дважды щелкнула по микрофону рации, подав патрулю сигнал готовности. Приглушенный голос за стеной не умолкал, должно быть, Нэттлс донимал администратора расспросами. Беллард придвинулась к краю ниши, чтобы видеть пикап, и тут же услышала, как открывается дверь номера. Не успев выглянуть, отпрянула в тень и прошептала в микрофон рации: «Вперед, мы готовы». Выглянув из-за угла, Беллард увидела мужчину в синих джинсах. Кроме джинсов, на нем ничего не было. Мужчина заталкивал на заднее сиденье пикапа картонную коробку. Он стоял спиной к нише, и Беллард увидела, что из-за ремня его выглядывает черная рукоять пистолета. Что ж, это совсем другое дело. Выхватив оружие из набедренной кобуры, Беллард вышла из ниши и направилась к мужчине. Тот не заметил ее. Не поворачиваясь, он по-прежнему сражался с картонной коробкой. Подняв пистолет, Беллард сказала в рацию: «Подозреваемый вооружен! Подозреваемый вооружен!» Бросила рацию на землю и встала в боевую стойку. Обе руки на оружие и пистолет направлен на подозреваемого. В этот момент она осознала свою тактическую ошибку. С этой позиции нельзя было одновременно наблюдать за человеком у пикапа и дверью номера 18. Если в комнате есть еще один человек, у него будет преимущество. Беллард начала сдвигаться в бок, чтобы уменьшить угол между 2 потенциально опасными точками. «Полиция!» — выкрикнула она. «Поднимите руки!» Мужчина замер, но не послушался. Руки его оставались на картонной коробке. «Положите руки на крышу автомобиля!» — крикнула Беллард. «Не могу!» — крикнул мужчина ей в ответ. «Уроню коробку! Мне нужно...» На парковку влетел патрульный автомобиль. Не отводя взгляда от человека возле пикапа, Беллард краем глаза видела машину Смита. По телу ее прошла волна облегчения, но расслабляться пока было рано. Автомобиль остановился, и из него выскочили оба копа. Теперь на подозреваемого были направлены 3 пистолета. «Лежать!» — гаркнул Смит. «На землю!» — вторил ему Тейлор. «Она говорит, руки на крышу, вы лежать!» — вопил человек возле пикапа. «Чего делать-то?» «На землю, дебил, или я сам тебя уложу!» — крикнул во всю глотку Смит. Голос его прозвучал весьма напряженный, мужчина у пикапа понял терпение патрульного на исходе. Как оказалось, он был не дурак. «Все, все, ложусь!» — крикнул он. «Полегче, поспокойнее, уже ложусь!» Отступил от грузовика и уронил коробку на асфальт. Раздался звон разбитого стекла. Мужчина, не опуская рук, повернулся к Беллард. Теперь она не видела пистолета у него за спиной, но не сводила взгляда с его ладоней. «Сволочи!» — сказал мужчина. «Из-за вас хорошую вещь разбил!» «На колени!» — рявкнул Смит. «Быстро!» Подозреваемый опустился на одно колено, на другое подался вперед и распластался на асфальте. Сомкнул руки за головой. Он знал, как себя вести. «Беллард, принимай его!» — крикнул Смит. Беллард направилась к пикапу, на ходу убирая пистолет в кобуру и вынимая наручники. Положила руку мужчине на спину, чтобы тот не встал. Другой рукой вытащила из-за его ремня пистолет и бросила его на асфальт так, чтобы тот скользнул к патрульным. Выпрямилась, поставила колено мужчине на поясницу и завела его руки за спину, по одной застегивая наручники на запястьях. Когда щелкнул 2-й браслет, Беллард крикнула патрульным: «Код 4, все в порядке».